«Эй, Хупер», — сказал Куинт, — «а может, хватит сказок? Не пора ли бросать приманку за борт? Я не прочь поймать хоть что-нибудь». «Конечно, конечно», — согласился Хупер. Он вернулся на свое место на корме и принялся выплескивать приманку в воду. «Думаете, она вернется?» «Да не знаю», — ответил Куинт. «Никогда не предугадаешь, что выкинут эти твари». Он достал из кармана блокнот и карандаш, вытянул левую руку по направлению к берегу, зажмурил правый глаз и посмотрел по воображаемой линии вдоль указательного пальца, затем нацарапал что-то в блокноте. Потом Куинт сдвинул руку на несколько дюймов левее, снова посмотрел и снова что-то записал. «Определяю наше местонахождение», — сказал Куинт, опережая вопрос полицейского. «Хочу отметить, где находится катер, чтобы завтра прийти на это же место, если акула больше не появится». Броди бросил взгляд в сторону берега. Даже пристально всматриваясь из-под ладони, он различал лишь едва заметную полоску земли. «Как вы ориентируетесь?» «По маяку на косе и городской водонапорной башни. Они оказываются под разным углом, в зависимости от того, где ты находишься. Разве их видно?» Броди напряг зрение, но ничего не мог заметить, кроме бугорка на полоске земли. «Конечно, видно. И вы бы увидели, если бы провели на море 30 лет». «Вы действительно думаете, что акула останется здесь?» Усмехнувшись, заметил Хупер. «Не знаю», — ответил Куинт. «Но мы обнаружили ее именно здесь». «Ясно, что она никуда не ушла от Эмити», — вставил Броди. «Конечно, потому что она ухитрялась добывать себе корм», — сказал Хупер. В его голосе не было ни иронии, ни издевки. Однако это замечание больно резануло Броди по сердцу. Они прождали еще часа три, но акула так и не вернулась. Течение ослабело, и пленка почти не расползалась. «Давайте, пожалуй, возвращаться», — предложил Куинт в начале шестого. «Хватит на сегодня, а то терпение может лопнуть». «Куда, по-вашему, ушла акула?» — спросил Броди. Вопрос был задан впустую. Он знал, что точного ответа быть не может. «Да куда угодно», — сказал Куинт. «Когда их ищешь, то не находишь поблизости. А вот когда они не нужны, то эти бестии тут как тут. Попробуй догадайся». «Так вы считаете, что нам не следует оставаться на ночь и бросать приманку?» «Нет, я уже говорил, плохо, если пленка расползется на слишком большое расстояние. Мы не взяли с собой никакой еды, и последнее, что немаловажно, вы не платите мне за круглосуточную работу». «А если бы я заплатил?» Куинт задумался. «Нет смысла. Это заманчиво, но мы продежурим ночь впустую. Пленка разойдется далеко, она только запутает нас, и даже если рыба окажется совсем рядом, то мы все равно об этом не узнаем, разве только она нападет на катер. Поэтому я взял бы с вас деньги лишь за ночлег на борту. Однако я не хочу поступать так, по двум причинам. Прежде всего, если пленка сильно расползется, она испортит нам завтрашний день. Второе, я предпочитаю, чтобы ночью судно стояло в порту». «Понятно», — сказал Броди. «Ваша жена, вероятно, тоже будет спокойнее, если вы проведете ночь дома». «У меня нет жены». «Безразлично», — сказал Куинт. «О, извините». «Да не за что. Она мне просто не нужна». Куинт повернулся и поднялся по трапу на ходовой мостик. Эллен готовила детям ужин, когда в дверь позвонили. Мальчики смотрели телевизор в гостиной. «Откройте дверь, пожалуйста», — крикнула она им. Эллен услышала щелчок замка, чьи-то голоса, а спустя минуту увидела Ларри Вогана. Он остановился в дверях кухни.